Тем не менее, один имейл от капитана они все-таки пропустили. «Уотни, мы очень счастливы, что ты выжил. Как человек, ответственный за твое положение, я бы хотела иметь возможность помочь тебе напрямую. Однако, судя по всему, у НАСА есть хороший план спасения. Не сомневаюсь, ты сохранишь свою удивительную изобретательность и продержишься. По возвращении на Землю с меня пиво. Льюис». Мой ответ. «Капитан, за мое положение ответственно исключительно невезение, уж никак не вы. Вы поступили правильно и спасли всех остальных. Знаю, это было трудное решение, но любой анализ событий того дня покажет, что оно было верным. Доставьте всех домой в целости и сохранности, и я буду счастлив. Однако ваше пиво я все-таки выпью. Уотни». Сотрудники аккуратно свернули полотно и поместили в наполненный аргоном герметичный контейнер. Человек с планшетом наклеил на него стикер «Проект Арест-3», брезент для жилого модуля, полотнище АЛ-102. Контейнер погрузили в заказной самолет и отправили на базу ВВС «Эдвардс» в Калифорнии. Самолет летел на аномально большой высоте, затрачивая большие количества топлива, чтобы полет прошел более гладко. По прибытии специальный транспортировщик доставил контейнер в Пасадену. Там его отправили в сборочный цех космических аппаратов ЛРД. В течение следующих 5 недель инженеры в белых костюмах собирали зонд снабжения 309. Он содержал АЛ-102, а также 12 других упаковок с брезентом для жилого модуля. Запись в журнале. СОЛ-116. «Близится время второй жатвы. Ага. Жаль, у меня нет соломенной шляпы и подтяжек. Пересадка прошла хорошо. Я начинаю понимать, что марсианское фермерство — крайне выгодное занятие, благодаря жизнеобеспечивающему оборудованию за миллиарды долларов. Теперь у меня есть 400 здоровых растений, каждое из которых даст высококалорийные картошечки для моего стола. Всего через 10 дней они созреют. И на этот раз я не буду их пересаживать. Это мой пищевой запас. Натуральный, органический, марсианский картофель. Не каждый день о таком услышишь, верно? Вероятно, вас интересует, как я собираюсь его хранить. Я не могу просто сложить клубни в кучу. Большая часть испортится, прежде чем я их съем. Поэтому я сделаю то, что на Земле бы никак не сработало. Выброшу картофель на улицу. Большую часть воды вытянет разряженная атмосфера, а остаток замерзнет. Любая бактерия, планировавшая поживиться моей картошечкой, погибнет в страшных мучениях. Из других новостей я получил имейл от Венката Капура. «Марк, вот ответы на некоторые твои вопросы. Нет, мы не предложим нашей ботанической команде отправиться в жопу. Я понимаю, ты долгое время был один, но теперь мы связаны, и лучше бы тебе послушать, что мы скажем. Кабс закончили сезон в конце центрального дивизиона. Скорость передачи данных недостаточно высока для музыкальных файлов, даже в сжатом формате. Поэтому твоя просьба о чем угодно, господи, чем угодно, лишь бы не диско, отклонена. Наслаждайся, буги. И неприятный момент. НАСА собирает комиссию. Они хотят установить, были ли допущены какие-то ошибки, которых можно было избежать, и которые привели к твоему нынешнему положению. Исключительно из предосторожности. Возможно, у них появятся к тебе вопросы. Держи нас в курсе своей деятельности. Капур». Мой ответ. «Венкат, передайте комиссии по расследованию, пусть охотятся на ведьм без меня. А когда они предсказуемо обвинят во всем капитана Льюис, имейте в виду, я публично это опровергну. Уверен, другие члены команды меня поддержат. Также, пожалуйста, передайте им всем, что их матери — шлюхи. Уотни». По скриптум. «И сестры тоже». Зонды снабжения «Ареса-3» стартовали по очереди в течение 14 дней по траектории Гомона. Зонд 309 стартовал третьим. 251-дневное путешествие до Марса прошло без происшествий и потребовало лишь двух незначительных корректировок курса. После нескольких аэродинамических маневров торможения зонд опустился на Ацидолийскую равнину. Тепловой экран защитил его при вхождении в плотные слои атмосферы. Затем он выпустил парашют и сбросил ненужный теперь экран. Когда бортовой радар определил, что до Земли осталось 30 метров, зонд отстегнул парашют и надул аэростаты, располагавшиеся по всей его оболочке. Упав на Землю, он катился и подскакивал, пока не остановился. После сдутия аэростатов бортовой компьютер доложил об успешном приземлении. Затем зонд ждал 23 месяца. Запись в журнале. Сол-117. Регенератор воды барахлит. 6 человек расходуют 18 литров воды в день. Соответственно, он был рассчитан на производство 20. Но в последнее время он не справляется. Делает не больше 10.